что во всем московском государстве будет нарушение православной христианской веры, и да не будет на вас нашего благословения». Бояре настаивали, чтобы первым условием Владиславова избрания было постановлено принятие православия. Но гетман без наказа королевского никак не мог на это согласиться. Личные переговоры Мстиславского с Жолкевским, происходившие 2 августа против Девичьего монастыря, были прерваны известием, что самозванец приступает к Москве. Вор был отбит с помощью русского войска, пришедшего с Жолкевским, и находившегося под начальством Ивана Михайловича Салтыкова, сына Михаила Глебовича. Покушение самозванца, с одной стороны, а с другой — ропот польского войска, не получавшего жалования и грозившего возвратиться, заставляли гетмана ускорить переговорами. Он объявил, что принимает только те условия, которые были утверждены королем, и на которых целовал крест Салтыков с товарищами под Смоленском. Прибавки же, сделанные боярами теперь в Москве, между которыми главное состояло в том, что Владислав примет православие в Можайске, должны быть переданы на решение короля. Бояре согласились. С своей стороны гетман согласился тут же внести в договор некоторые изменения и прибавки, которых не было в Салтыковском договоре. Эти изменения очень любопытны, показывая разность взгляда тушинцев, заключавших договор под Смоленском, и бояр, заключавших его теперь в Москве. Так, в Салтыковском договоре внесено условие свободного выезда за границу для науки. В Московском договоре этого условия нет. Салтыковский договор, составленный под сильным влиянием людей, могших получить важное значение только в Тушине, требовал возвышения людей незнатных по их заслугам. В Московский договор бояре внесли условия. Московских княжеских и боярских родов, приезжими иноземцами, в отечестве и в чести не теснить и не понижать. Салтыковский договор был составлен известными приверженцами первого Лжедмитрия, которые не могли опасаться мести за 17 мая 1606 года. Но составители Московского договора сочли необходимым прибавить, чтобы не было мести за убийство поляков 17 мая. Прибавлены были также следующие условия. Сапегу отвести от вора, помогать Москве против последнего, и по освобождении столицы от него Жолкевский должен отступить с польскими войсками в Можайск и там ждать конца переговоров с Сигизмундом. Марину отослать в Польшу и запретить ей предъявлять права свои на московский престол. Города московского государства, занятые поляками и ворами, очистить, как было до смутного времени. О вознаграждении короля и польских ратных людей за военные издержки должны говорить с Сигизмундом великие послы московские. Наконец, гетман обязался писать королю, бить ему челом, чтоб снял осаду Смоленска. 27 августа на половине дороги от польского стана к Москве происходила торжественная присяга московских жителей королевичу Владиславу. Здесь, в двух шатрах, где стояли богато украшенные налои, присягнули в первый день 10 000 человек. Гетман с своей стороны именем Владислава присягнул в соблюдении договора. На другой день присяга происходила в Успенском соборе в присутствии патриарха. Сюда пришли русские тушинцы, прибывшие под Москву с Жолкевским, Михаил Салтыков, князь Масальский и другие. Они подошли под благословение к патриарху, тот встретил их грозными словами. «Если вы пришли правдою, а не лестью, и в вашем умысле не будет нарушения православной веры, то будь на вас благословение от всего Вселенского собора и от меня грешного. Если же вы пришли с лестью, с злым умыслом, против веры, то будьте прокляты». Салтыков со слезами на глазах стал уверять Гермогена, что будет у них прямой, истинный государь, и патриарх благословил его. Но когда подошел Михаил Молчанов, то Гермоген закричал на него: «Окаянный еретик, тебе не след быть в церкви», и велел выгнать его вон. Гетман и бояре угощали, дарили друг друга. Думали, что смутное время кончилось избранием царя из чужого народа, из царского племени. Но смутное время было еще далеко до окончания. При избрании Владислава не удовлетворялось главному требованию народа. Для успокоения последнего надобно было обмануть его. И временное правительство, не наказавшись прошедшим, решилось прибегнуть к обману. По городам разосланы были грамоты с приказом присягать Владиславу, и в этих грамотах правительствующие бояре писали, что так как советные люди из городов для царского выбора не приезжали, то Москва целовала крест королевичу Владиславу на том, что ему, государю, быть в нашей православной христианской вере греческого закона. Но понятно, что истины скрыть было нельзя. Многие очень хорошо знали, что дело о принятии православия королевичем было отложено, и некоторые из них имели сильные побуждения разглашать об этом в Москве, давать знать в стан к самозванцу и по городам. И вот когда другие города повиновались Москве и присягнули Владиславу, Суздаль, Владимир, Юрьев, Галич и Ростов начали тайно пересылаться с самозванцем, изъявляя готовность передаться ему. Прежде эти самые города встали против Лжедмитрия и отчаянно оборонялись от его сподвижников, увидавши в них врагов государства. Но теперь высший интерес, интерес религиозный, становится на первом плане и отстраняет все другие. Для многих лучше было покориться тому, кто называл себя православным царем Дмитрием, сыном царя Ивана Васильевича, чем литовскому иноверному королевичу. С этих пор, с провозглашения Владислава царем, народные движения в московском государстве принимают религиозный характер, и король Сигизмунд спешит дать им силу. Через два дня после торжественной присяги с обеих сторон к гетману приехал из-под Смоленска Федор Андронов с письмом от короля, где тот требовал, чтобы московское государство было упрочено за ним самим, а не за сыном его.